Глава 8. Кора в одиночестве прошлась обратно по Бродвею, радуясь, что сплошная тень от зданий заслоняет полуденное солнце. Закусочная была уже переполнена. Разгоняя рукой сигаретный и сигарный дым, Кора пробралась к стойке. Молодой человек в бабочке, который заигрывал с Луизой, был на месте. Он улыбнулся и кивнул на два стула у стойки. «Снова здравствуйте!» Он, не глядя, смахнул объедки с двух грязных тарелок. «А где наша подруга из Канзаса?» Кора уселась. «На занятиях. Мне, пожалуйста, чай со льдом». Молодой человек кивнул, явно разочарованный, однако поправил вентилятор, чтобы он обдувал Кору. Кора украдкой смотрела, как он наливал кофе очередному посетителю. Не сумасшедший же он спрашивать про Луизу, думать, что у него есть шансы. Симпатичный паренек, чуть старше Говарда и Эрла, с выгоревшими каштановыми волосами и зелеными глазами. Девчонкам такие нравятся, а Луиза будто и не заметила. А чем она занимается? Он поставил перед Корой стакан и сахарницу. Танцами. Кора недоброжелательно посмотрела на парня. Хватит с него информации. Я как раз подумал о чем-то вроде танцев. Он, не глядя, налил чай. Внешность, как у актрисы синема. Я спросил, потому что подумал, она в летней школе и хотел узнать, в какой. Я-то в Колумбийском университете, а летом вот подрабатываю на оплату обучения. Он поднял глаза. Может, вы ей об этом скажете? Он улыбнулся и пошевелил бровями. А я вам чай бесплатно налью. Она не успела ответить. Зазвонил колокольчик, и парень повернулся к кухонному окошку забрать кем-то заказанные блинчики. «Бедный мальчик», — подумала Кора, — уже втрескался. «Но тут ему ловить нечего. Что Луизе его будущий диплом? Выйдешь за студента колледжа, все будут завидовать, а потом жизнь пойдет, как у матери». Парень меж тем вернулся, предложил еще чаю, облокотился на стойку и сказал, понизив голос. «Кстати, я... Флойд. Флойд Смизерс. Так значит, вы сестры?» Она закатила глаза. «Новая тактика — задобрить стража». Она вынула бумагу с адресом из радикюля. «За чай я заплачу», — буднично сказала она, — «но надеюсь, вы сможете помочь мне. Как мне добраться по этому адресу? Далеко отсюда?» Он посмотрел в бумажку. «На метро надо ехать». Парень вытащил из-за уха карандаш и снова нарисовал на салфетке схему, покрупнее и попроще, чем утром. Кора глянула через плечо. Стриженная блондинка в короткой юбке и чуть ли не выше колен курила за столиком одна. Почувствовав Корин взгляд, она обернулась, и смущенная Кора быстро отвела глаза. Парень положил салфетку на стойку. «От метро сразу вот так, потом сюда, и вы на 15-й улице». «А что вам понадобилось в тех краях?» «Так, старую подругу хочу поискать». Кора поправила шляпку. «Да ну!» Он склонил голову на бок. «А что, плохой район?» «Не то чтобы совсем», — пожал он плечами. «Портовый». Кора посмотрела на свое размытое отражение в стальной стойке. «Точно! Точно!» Она помнила низкие гудки пароходов. Руки задрожали, она обхватила стакан с чаем. «Обычный район, в общем-то», — он понизил голос. «Много ирландцев, итальянцев. Вообще разный народ. Идите смело, только за сумочку держитесь покрепче. Там есть ловкие ребята». Он посмотрел на ее руки. «И эту штуку лучше дома оставить. Снесут в ломбард, и можно год кормить семью из 10 человек». Она поглядела на свое обручальное кольцо. «Бриллиант, европейская огранка. Вместе с Алланом выбирали». Кора снова подняла глаза. «Боже мой, я не хотел вас напугать. Там не так уж страшно, даже совсем не страшно. А знаете что? В нескольких кварталах отсюда есть отель «Челси». Знаменитый. Марк Твен останавливался. И Лилиан Гиш». Примечание. Лилиан Гиш, 1893-1993 годы, американская звезда немого кино. Конец примечания. «Красивые окрестности вот тут, я вам нарисую». Он снова склонился над салфеткой и зачиркал карандашом. Вверх потом по 8-й авеню, и вы на месте». Парень подвинул салфетку к ней. Он был несколько встревожен. «Вы только не думайте, там в районе порта ничего такого нет, обычные люди. Ну, просто много иностранцев, голодные детишки. Ну, не то чтобы кошмар какой». «Спасибо». Она открыла радикюль и вынула 3 монеты по 10 центов. Плата и щедрые чаевые. Утром она сказала Луизе горькую правду про ее произношение. А теперь он и Кору о горькой правде предупредил. «Не-не-не», — парень отступил на шаг, — «мы же договорились, что вы замолвите за меня словечко Луизе». Он указал на себя, потом на Кору. «Я думал, мы сообщники». Кора невольно рассмеялась. «Флойд Смизерс. Хороший парень». Она вспомнила своего Говарда, который родился на 4 минуты раньше брата, и, казалось, именно поэтому рос таким бесстрашным, стремился действовать и брать свое. Она скучала по ним обоим и беспокоилась. Надо им сегодня же написать, напомнить, чтобы были осторожны. На ферме так легко пораниться. «Спасибо за схему». Она надела перчатки и забрала салфетку. «Но, боюсь, с Луизой я вам не помощница. Она, кстати, юная. Ей 15. Она приехала учиться танцу, а я ее сопровождаю и оберегаю». «Но я только хочу...» Кора предостерегающе выставил ладонь. «Попытайте счастье где-нибудь еще». Он посмотрел на нее сукаризной, как будто она не права, как будто что-то у него украла. Но, уходя, Кора не раскаивалась. «Он хороший парень, у него замечательное будущее». И она тоже оказала ему услугу. В метро и впрямь оказалось очень душно. Она надеялась, что внизу будет прохладнее, раз там нет солнца, но в вагоне была толпа, воздух спертый, влажный, пахло мочой и немытыми телами. И все-таки чувствовалось, что поезд едет быстро, и это было здорово, так свободно мчаться под землей. Все места были заняты, Кора стояла, держась за петлю, и слышала споры двух стариков – по-французски еще чей-то упорный кашель. Она старалась не смотреть на людей слишком пристально. Дома, в переполненном транспорте, она всегда смотрела в окно, не столько ради пейзажа, сколько из вежливости. Здесь люди тоже смотрели в окна, хотя снаружи ничего не было видно, кроме стен тоннеля. Поезд останавливался часто и ненадолго. Кора отходила в сторонку, давая людям пройти, поднимала голову, чтобы не задевали шляпу, и следила за остановками, все ближе и ближе к пункту назначения. Несмотря на зловоние, ей хотелось ехать подольше, чтобы подготовиться наяву увидеть то место, куда ее влекло. Трудно было поверить, что это реальный дом из красного кирпича, а не смутные воспоминания. Вот она увидит этот дом, потрогает эти стены. Интересно, что это ей даст? Кора выбралась на поверхность под яркие солнечные лучи, отошла в сторонку и развернула салфетку со схемой. Судя по тому, что нарисовал Флойд, это совсем рядом, за углом. Кора промокнула потный лоб. Перчатки волглые, она почти у цели. Кора убрала карту. Улица и авеню пронумерованы по порядку. Надо пройтись и успокоить нервы, вряд ли она заблудится. Кора раскрыла парасоль и свободной рукой прижала радикюль к груди. Флойд был прав насчет района, везде ирландцы или, по крайней мере, ирландские имена. Ремонт обуви Маккормика, жестянщики Келли, закусочная у Салливана, наконец, просто у Пэдди, а сверху слегка закрашенное слово «салун». Кора миновала костел. Народ кругом был, судя по внешности и произношению, в основном местный. Впрочем, одна старуха, высунувшись из верхнего этажа, заорала на всю улицу. «Дэниел Маллиган О'Брайен, вернись сейчас же, засранец!» Никто, кроме Коры, даже сам юный обладатель звучного имени, и головы не поднял. Там и сям иностранная речь, испанская, французская. В переулке, забитом грохочущими машинами и телегами, несколько девчонок с косицами играли в мяч, перекликаясь на незнакомом языке. Над их головами поперек улицы натянуты бельевые веревки, их дюжины, из окна в окно и на каждой белье и одежда, главным образом детская. Рубашонки и распашонки, короткие штанишки с заплатами на попе, платьица с обтрепанными подолами. Чем дальше, тем больше детей. Теперь они везде, на всех тротуарах, у каждого крыльца, с полдюжины. Бросают мяч со ступенек, катаются по перилам. Кто идет с мамой, кто с мужчиной в рабочей кепке. А большинство с тайками, девчачьими или мальчишескими. Некоторые будто только что прямо в одежде вылезли из воды. Мокрые волосы слиплись, с них течет, и при этом все какие-то замурзанные. Они пихали друг друга и смеялись, а те, кто гулял босиком, приплясывали на горячем тротуаре. Кора видела, как девочка лет 8 залезла в мусорный бачок, нашарила толстый огрызок яблока и с наслаждением откусила. К ней подскочили подружки и тоже стали откусывать. Кора миновала беременную с огромным синяком на щеке, в обтерханной шляпке с ребенком на бедре еще одним у подола. Она поймала взгляд Коры и свирепо зыркнула в ответ. И всюду младенцы, младенцы. Они кричали из открытых окон и на руках у детей постарше. Ехали в шатких колясках, спали в платках у мам на груди. Женщина в длинном черном платье кормила ребенка на скамье у двери в бильярдную, выставив дряблую грудь на всеобщее обозрение. Корино потрясенное лицо она поняла по-своему, улыбнулась и что-то весело прощебетала по-итальянски. У Коры кружилась голова, то ли от жары, то ли от смеси резких запахов. Свежий хлеб, кошачья моча, расплавленный сыр, хозяйственное мыло, жареное мясо. Кора хотела зайти в кафе, но слишком поздно заметила, что все посетители мужчины. Она выскочила наружу, а вслед ей понеслись иноязычные реплики, кажется, в лучшем случае грубоватые. Кора снова достала схему. Она была еще не готова, но уже устала ходить по жаре. Ее обогнали три визжащие девочки в поношенных платьях. Младшая задела ее худеньким плечом на бегу, только черная косичка мелькнула. Крикнула «Простите, мэм!» и на секунду обернулась, просияв щербатой улыбкой. Кора чуть не прошла мимо дома. Она бы его и не узнала, если бы не адрес. В памяти дом был гораздо больше. Всего 4 этажа, в каждом по 5 окон, наверху глухая стена. Вот палисадник, которого она не помнит, за забором с дорожками, широко запертыми воротами и 2-этажным деревянным флигелем. Но красный кирпич главного корпуса был ей знаком. Вот и золотая табличка у дверей, а на ней крест и черными буквами надпись «Нью-Йоркский дом презрения для одиноких девочек». Кора мрачно посмотрела на табличку. Столько лет висит. Неужели не могли придумать название получше? На улице пахло сладким тестом, кажется, печеньем. Если бы вот такие запахи витали тут, когда она была голодным ребенком, она бы их, конечно, запомнила. Сиротки теперь что, едят печенье? Или пекут его на продажу? Были и очевидные перемены. За оградой висели простенькие качели, вместо сидений — крышки от упаковочных ящиков, еще канат, завязанный снизу узлом, но кое-что осталось как прежде. Рядом с качелями у дверей свалены в кучу холщовые сумки, стирку принесли. Кора посмотрела на крышу. «Я могу вам помочь?» Кора обернулась. Молодая монахиня с тенью усиков над верхней губой поднималась по ступенькам, за ней мужчина в фартуке нес деревянный ящик. «Ой, да», — сказала Кора и тоже стала подниматься. «Я хотела бы с кем-нибудь поговорить». «О чем?» Монахиня доброжелательно глянула на нее и приподняла ящик за край. Мужчина, удерживая основную тяжесть ящика, вытащил из кармана связку ключей. Кора замялась, но монахиня явно спешила. «Я здесь жила, когда была маленькая», — выпалила Кора. Мужчина, он был в проволочных очках, глянул на Кору, поворачивая ключ в замке. Кивнул монахине, взял ящик и унес внутрь. «А, ясно», — сказала монахиня, отряхивая ладони. Она, конечно, спешила, но лицо у нее было подчеркнуто спокойное. То ли Кора ее поразила, то ли к ним часто заходили выросшие воспитанницы. «Боюсь, у нас сейчас месса, и мы все наверху до часу дня. Можете прийти завтра, либо до 12:30, либо после часа». Кора сильно расстроилась, но не подала виду. Столько лет прошло, а в ней крепко сидела заученная. Монахиням выказывалось только приязнь, только смирение, не спорить, соглашаться, благодарить. Но это смешно. Она уже не ребенок, она взрослая замужняя женщина, ей нечего бояться монахини. «Я могу подождать внутри?» Кора приятно улыбнулась, удивляясь себе. «Не знаю, получится ли прийти еще раз», — добавила она, — «я приехала издалека». Монахиня кивнула, и Кора вошла вслед за ней. Прихожая была маленькая, побеленная, с лесенкой направо и длинным широким коридором в светлую кухню. От входа был виден угол печи. Сладким тестом больше не пахло, только хлоркой. «Спасибо, Йозеф», — громко сказала монахиня, хотя мужчины не было видно. Она захлопнула дверь и повернула замок. «Простите, мне нельзя опаздывать. Пройдите по коридору и через кухню в трапезную. Можете посидеть и подождать там». Она поспешила вверх по лесенке, обеими руками придерживая подол сутаны. Кора постояла у дверей, сверху услышались приглушенные звуки фортепиано. Теперь она увидела, деревянный ящик, который принес мужчина, был набит обувью для девочек, потертый и поношенный, каждая пара перетянута резинкой. Кора посмотрела на дверь, медная ручка в центре овальной тарелки со стеклярусом по краям. Ничего знакомого. Да и что тут может быть знакомого? Входная дверь, Кора не часто ее видела, им нельзя было выходить, когда захочется. Кора прошла по коридору в кухню, запах хлорки усилился. Она миновала запертую дверь, затем другую, сверху все играло фортепиано, а потом запели девочки. «О, воспой мой голос, деву, чьи дары нам дал Творец!» Кора застыла, подняв глаза к низкому потолку. Она знала, она помнила эту песню. Губы сами зашевелились, повторяя слова. «Да не станет зла и гнева, мир да придет наконец!» Кухня оказалась незнакомой. Новая раковина, новая печка, изразцы, покрытые зеленой глазурью. Но вот три пузатые банки с овсяными хлопьями на шкафу рядом с ледником. Кора чуть не рассмеялась. Столько лет прошло, они все едят и едят овсянку. Может, монахини теперь хоть сахар или сироп в нее добавляют? Или, по крайней мере, дают ее девочкам не два раза в день? Маленькая Кора ела овсянку охотно. Да все что угодно, лишь бы голод утолить на несколько часов. Ничего другого, впрочем, и не было. Но, прожив несколько дней у Кауфманов, омлет, картошка, жареная курица, персики, она приняла твердое решение больше никогда никакой овсянки. Пусть мама Кауфман хоть тростниковый сахар в нее кладет, хоть масло, хоть сироп, это знакомая масса во рту. С тех пор Кора не съела ни ложки. Справа, в открытую дверь, Кора увидела края двух прямоугольных столов. И скамейки, и свет сквозь квадратные зарешеченные окна. Кора вошла в прохладу трапезной. Комната оказалась меньше, чем в воспоминаниях. Четыре стола не такие длинные, как во времена безмолвных трапез с другими девочками и монахинями. Но это, конечно, были те самые столы. В детстве все кажется большим. Ели посменно, припомнила она. Сначала маленькие, потом большие. Она опустилась на скамейку. Руки, не снимая перчаток, сложила перед собой на столе. «Здравствуйте!» Она обернулась. Мужчина в фартуке вошел в трапезную с другой стороны. Он поставил стремянку под хвостиком открытой проводки на потолке, но помедлил. Очки сверкнули на солнце. «Все нормально?» Он говорил с неизвестным Коре акцентом. Угловатое лицо, волосы редкие, светлые. «Спасибо, ничего». Она прокашлялась, в горле пересохла. «Вот жду. Дать вам попить?» «Да, пожалуйста, если можно, чуть-чуть водички». Он поставил стремянку и пошел на кухню. В кармане брякали ключи. Кора сняла перчатки, вода зашумела. Кора провела пальцем по щели между досками стола. После каждой еды они протирали столы прокипяченными тряпками. Она выглянула в окошко на задний двор. Трава на солнце выгорела, а на месте большого дерева был только пень. Рабочий принес ей стакан воды. «Спасибо», — сказала она, подняв глаза. Он улыбнулся, не двигаясь с места. Кора посмотрела на свои руки. Последовав совету Флойда Смизерса, она оставила обручальное кольцо в квартире. «Правда-правда, все хорошо», — заверила она. Рабочий вернулся к стремянке, и лишь тогда Кора обеими руками поднесла стакан к губам. Холодная вода полилась в рот, и тело словно воспрянуло. Она выпила весь стакан, глоток за глотком, закрыв глаза и запрокинув голову. Рабочий, стоя на лестнице, начал насвистывать. Кора поставила пустой стакан на стол и отвернулась. Она не хотела быть неучтивой, но и общаться не хотела. Она достала из сумочки «Век невинности», хотела не столько почитать, сколько избежать разговора. Читать не могла, только смотрела в книжку, пытаясь взять себя в руки. Рабочий перестал насвистывать, и она машинально подняла глаза. Он кивнул на ее книгу и хотел заговорить, но она поскорее повернулась к нему спиной, уткнувшись в страницу, на которой не различала ни слова. Посмотрела на часы без четверти час. Пальцы дрожали, в ушах шумело, будто ее кровь и плоть сами чувствовали, где она находится. Сестра Делорес. Кора сразу ее узнала. Высокие скулы, голубые глаза. Чуть не задохнулась. Конечно, монахини, которые были старыми в ее детстве, уже умерли. Но сестра Делорес и сейчас была не старой, а с глубокими морщинами между выцветшими бровями, особенно вокруг рта. Пожалуй, даже в суровой черной сутане она была не такая страшная, как в воспоминаниях. Интересно, — подумала Кора, — а дощечка для порки и теперь при ней? «Прошу прощения», — сказала она, чуть наклоняясь через стол. Голос у нее был прежний, низкий и повелительный. «Я полагала, что помню лица всех девочек, прошедших через эти стены», — и она покачала головой, глядя на Кору. Они были в кабинете за одной из тех двух дверей в коридоре. Прямо над головой монахини висела картина в рамке. Фото нового папы и Иисуса. На деревянном столе ничего лишнего. Пиш-машинка, перо да стопка бумаги, придавленная серебряным крестом. Единственное окно отчасти закрыто длинной тюлевой занавеской. Она колыхалась на теплом ветру и бросала кружевную тень на половицы. «Я совсем даже не думала, что вы меня узнаете», — сказала Кора. По правде говоря, она обрадовалась, что сестра ее не помнит. Она представилась Корой Кауфман из Макферсона, Канзас, а не миссис Аллан Кайрелл из Уичиты, которая докучала им письмами и уже получила отказ. «Так значит, вы теперь живете в Канзасе?» Голубые глаза проницательно посмотрели в Корины. «Вас, стало быть, отправили на поезде?» Кора кивнула. Над головой шумела в трубах вода и шаркали ноги. Девочки начинали стирку. Вытаскивали грязную одежду и постельное белье из мешков. Все эти годы Кора жила с Кауфманами, училась в школе, вышла замуж за Алана, воспитывала мальчиков. Но все эти годы сюда каждый день привозили мешки с бельем, и в одно и то же время маленькие руки разных девочек его стирали и развешивали. «Вас хорошо разместили?» Монахиня поморщилась, как бы готовясь к удару. «Да, сестра, меня выбрали замечательные люди. Мне невероятно повезло». Сестра Делорес прикрыла веки и улыбнулась. «Благодарите Господа, приятно это слышать». Она открыла глаза. «Чаще всего так и бывало с нашими девочками, с теми, от кого потом получаем известие. Не всегда, но почти всегда». «А кто писал вам? Из тех, кого отправили?» «Только некоторые». «Мэри Джейн? Не помню фамилии. Но она жила здесь одновременно со мной. Мы уехали на одном поезде. Или малышка Роза?» «Нет. Я же сказала, что помню только некоторых». «Вы остались католичкой?» Кора хотела соврать, но голубые глаза до сих пор пугали ее. Сквозь тюль она видела тень чайки на карнизе. «Нет, сестра. Люди, которые меня взяли, не были католиками». Сестра Делорес нахмурилась. Ее левая рука дрожала, и она прикрыла ее правой. «Вас всех должны были помещать в католические семьи». Она поставила подбородок на руки и осуждающе зыркнула на Кору. Но им было все равно. Куда это годится? Наши, вскормленные, одетые нами воспитанницы, могут нацепить белый капюшон и пойти против церкви. Кора помотала головой. «Нет, нет, белый капюшон — это не обо мне». «К какой церкви вы теперь принадлежите?» «К пресвитерианской. Мои приемные родители были методистами, но теперь я пресвитерианка». Сестра Делорес посмотрела на Кору так, словно та сказала: «Сатанистка». «Ну что ж», — монахиня снова положила руки на стол, — «теперь мы их раскусили и посылаем свои собственные поезда. То есть церковь посылает». «До сих пор? Вы до сих пор высылаете детей на поездах?» «Конечно, когда есть финансирование. Как правило, это благо для ребенка». Она развела руками. «Вы, я вижу, неплохо одеты, и сами сказали, что у вас все сложилось хорошо». «Безусловно», — согласилась Кора, — «я благодарна». «Да, нельзя не признать. Если бы не поезд, она бы выросла здесь. Стерла бы руки в прачечной, без нормального образования отупела бы». Она понимала, что поезд привез ее к лучшей жизни, и, что еще важнее, к Кауфманам. Но это ей просто повезло. «Я хочу узнать о своих родных, сестра. Хочу знать, кто я и от кого произошла». «Ничем не могу вам помочь». «Почему?» «Все записи конфиденциальны». «Но они же есть». «Неважно. Я не могу их вам показать». «Почему?» «Таковы правила». «Но почему?» «Потому что из этого знания ничего хорошего не выйдет». Вот этот тяжелый взгляд Кора хорошо помнила. Голубые глаза уставились на нее, не мигая. «Мисс Кауфман, скорее всего, ваши родители умерли еще до того, как вы попали в наш приют. Что тут еще узнавать?» «Я хочу узнать, кто они», — возразила Кора, — «даже если они умерли. Все-таки мои предки были католиками, и я хочу узнать о своих католических корнях», — улыбнулась она. Глаза монахини сузились. «Вы можете заняться этим самостоятельно». «Я хочу знать, кто я такая», — Кора опустила глаза. «Не хочется клянчить, а приходится. Кем бы я была без вашего милосердия?» «Это не имеет значения. Вы — дитя Божье. Вы — это вы. Хотите узнать печальную правду? Думаете, она принесет вам покой? Вряд ли». Она ладонью рубанула воздух. «Никакой практической пользы не будет. А если ваши родители живы, все еще сложнее. Мы не выдаем тайны родительства. Если они живы, они не хотят, чтобы о них узнали». «Откуда вы знаете?» «Знаю». «Но откуда?» Монахиня откинулась назад и вздохнула. «Вы хотите знать? Вы хотите, чтобы я была откровенной, мисс Кауфман? Хорошо, я буду откровенной. Если ваша мать от вас отказалась, это значит, что, скорее всего, она родила вас в грязи и пороке. Пьянство, измена, проституция, изнасилование. Мне продолжать?» Она выпрямилась, по-прежнему неотрывно глядя на Кору. «Но в этом не могло быть вашей вины. Никто и не говорит, будто бы вы в чем-то виноваты. Затем мы и позаботились отправить вас на поезде. Представьте себе, сколько трудов мы положили на то, чтобы пристроить вас в приличные дома, где вы могли бы начать приличную жизнь. Что? Вы прилетели, как голубь, на родную помойку? Вам не жалко времени и денег, которые на вас потрачены? Вам обязательно надо порыться в мусорной куче, из которой мы вас вытащили?» Кора сглотнула. Ей не пристало бояться этих злых глаз и безжалостных вопросов. Она теперь взрослая, она замужем, она может возражать. «Но у некоторых девочек родители были просто больны», — твердо сказала она. «Я помню, у одной мама была в больнице. Это не грязь, это болезнь. Что, если ей стало лучше?» «Вероятно, не стало. И откуда вы знаете, почему она оказалась в больнице? Ведь вы не знаете, так? А может быть, этой девочке не сказали правду? Мы обычно оберегаем детей от того, что им не следует знать». «Но я уже не ребенок», — сказала Кора. «Я не хочу, чтобы мне лгали». Она выдержала взгляд монахини. «Порочные, сумасшедшие, пьяницы, покойники. Она хотела знать, кто ее родители, да и не могли они быть отъявленными злодеями. Она различала их черты, она это точно знала в своих сыновьях. Эрл вырос тихим и задумчивым в отца. Но откуда у Говарда эта отвага, эта лихость? Никто в семье Аллана не умел так ухмыляться. А у Эрла откуда талант к рисованию? Наплевать ей на грязь и помойку, она понимает, что история, скорее всего, была некрасивая, но она хочет, да, она хочет знать». «Когда меня сюда принесли, — спокойно сказала она, — я была не младенцем. Уже ходила и знала свое имя, так мне сказали девочки. Они говорили, что я была пухленькая. Обо мне кто-то заботился. Я помню женщину, она обнимала меня, ласково со мной говорила. Не по-английски, на каком-то другом языке. «Ну и хватит с вас», — пожала плечами монахиня. «Знайте, что вас любили. Детали могут только испортить ваши добрые воспоминания. Кроме того, подумайте о ваших приемных родителях. Вы сами сказали, что они были прекрасные. Лучше некуда. Зачем предавать людей, которые любили вас как родную?» Занавеска расплылась у Коры в глазах. Тонкий ход. Стыдить ее Кауфманами. Тонкий, но нечестный. Разве мистер Кауфман не брал ее с собой на кладбище Макферсона, не показывал могил своих родителей, бабушек и дедушек, которые пришли на эту землю и научили его фермерствовать? Разве мама Кауфман не рассказывала ей про своего деда, аболициониста, который так был предан делу, что вместе с семьей переехал из Массачусетса в Канзас? Сестра Делорес говорит, что кровь ничего не значит, но ведь обычно вся жизнь человека зависит от того, кто его предки и родители. Взять Луизу. Майра, конечно, не подарок, зато Луиза выросла уверенной в себе и знает, к чему стремиться. Сестра Делорес медленно поднялась, придерживаясь за стол. Кора поняла, что аудиенция закончена. Ответ — нет. Сейчас и во веки веков. Кора кивнула и тоже встала. Делать нечего. Можно плакать, смеяться, визжать, падать на колени, все без толку. Кора выдавила вежливое спасибо. Что ж, она сделала все, что могла. Посмотрела в лицо человеку, который знал ее ребенком в первом доме, который она помнит. Но приходила она не за этим. И, шагая за монахиней по коридору, послушно, как та маленькая девочка, она злилась, как злилась давным-давно в Уичите на письмо от сестры Юджини. Почему старухи, замурованные в монастырских стенах, решают за нее, что ей нужно знать, а что нет? «Я вижу, вы расстроены», — сказала сестра Делорес. Голос ее смягчился, но бледные глаза не мигали. «Понимаю. Но поймите и вы меня. Моя цель — защитить вас от самих себя. Вы думаете, что хотите знать больше, а на самом деле вовсе не хотите». Дверь открылась, и вошел рабочий. Он глянул Коре в лицо, будто ее расстройство как-то его касалось. Она опустила взгляд и прошла мимо. Вот и все, что ей осталось. Сладкий запах снаружи, да хлопок двери позади.